Глава 24. Управлять своим временем и своей жизнью. День 6. Ваш результат. Научиться использовать время с пользой для себя, вместо того, чтобы позволять ему управлять степенью вашего удовлетворения и стресса. Если вам случается испытывать стрессовое состояние, а это случается с каждым, то чаще всего это происходит из-за ощущения недостатка времени для выполнения желаемого. Например, вы можете испытывать разочарование, когда сосредотачиваетесь исключительно на требованиях момента, нынешних запросах, нынешних проблемах и нынешних событиях. В состоянии стресса и перегрузки эффективность ваших действий резко падает. Решение простое. Возьмите под контроль тот период времени, на котором вы сосредоточены. Если настоящий момент несет в себе угрозу стресса, тогда перенесите внимание в будущее на успешное решение стоящих перед вами задач. Эта новая сосредоточенность сразу изменит ваше состояние и даст необходимые ресурсы для преобразования любой проблемы или события в настоящем. Стресс очень часто бывает результатом ощущения связанности в конкретной временной структуре. Одним из примеров этого является то, что люди привыкли думать о своем будущем в негативном ключе. Вы можете помочь им, заставив перенести внимание на то, что они могут контролировать в настоящем. Иные люди, которым необходимо уладить какую-нибудь проблему, начинают сосредотачиваться исключительно на своем неудачном прошлом опыте. Вспоминая прошлые неудачи, они лишь усугубляют свое стрессовое состояние. Перемещение внимания на настоящее или ожидание позитивного будущего могло бы сразу изменить их эмоциональное состояние. Тогда на эмоции будет сильно воздействовать временная структура, в которой они действуют в настоящий момент. Поэтому мы часто забываем, что время – это ментальная структура, что оно совершенно относительно, и что ваш опыт, связанный со временем, почти всегда является результатом вашей мысленной сосредоточенности. Например, что мы считаем долгим временем? Это зависит от ситуации, не так ли? Стояние в очереди в течение 10 минут может показаться вечностью, в то время как час любви проносится как одно мгновение. Убеждения также фильтруют ваше представление о времени. Для одних людей, независимо от ситуации, 20 минут – это кусок жизни, для других – ничто. Представьте, насколько отличается у этих людей походка, манера разговора, отношение к своим целям и какое стрессовое состояние может вызвать у них попытка совместного решения каких-то вопросов при наличии совершенно разных принципов и жизненного опыта. Вот почему умение владеть временем является жизненно важным навыком. Способность подчинить себе время равноценна способности формирования жизненного опыта. Для сегодняшних упражнений давайте вкратце рассмотрим и попробуем применить три совета, как сэкономить время.